Она все осматривала, вернее, обнюхивала, и опять мчалась дальше, к следующему воспоминанию. Эржебет Анчи, казалось, Ники справляет пышное празднество возвращения и жаждет поделиться радостью с нею, очевидно, в благодарность за предоставленные для этого возможности случай. Она вела себя как ребенок, который, трепеща от счастья перед открывающимся ему, а значит и познаваемым, миром, поминутно с визгом бежит к матери и в радостном ликовании дергает ее за юбку. Задыхаясь от спешки, Ники кидалась от одного куста к другому, от камня к камню, из гусиной лужи к канаве, из кротового хода к коровьей лепешке, от притаившегося белого лепидия к горько пахнущему листу лопуха. Она только принимала к сведению, что все это существует, слава богу, еще существует, и спешила дальше, откладывая на потом более подробные собеседования. У нее не было ни малейшего сомнения, что счастье продлится и завтра, и на третий день, на четвертый, словом, вечно. Ники жила в таком настоящем, которое, не ведая границ, из прошлого протягивалось прямо в будущее. И чтобы обижать эти колоссальные временные просторы, уходящие вперед и назад безгранично, она задала своим лапам такую работу, какую они не знали в Пеште за 2 года кряду. Правда, была в этих непрерывных ликующих метаниях одна осечка, которую отметили только глаза Эржебет, потому что она вспомнила прежнее. Время шло к полудню. Солнце стояло прямо над головой. Прислушавшись, можно было уловить далекий колокольный звон, чуть слышно долетавший то с одной стороны, то с другой. Казалось, он исходил от крылышек, пролетавшей мимо пчелы, и исчезал вместе с нею. Ветер, не затихавший здесь, на вершине холма, ни на минуту, сейчас словно замер, и лишь один единственный листик трепетал на ветке придорожной ракиты под ласковым касанием позабытого ветром последнего дуновения. Далеко внизу по футбольному полю мальчики в красных в полоску трусах беззвучно гоняли мяч. Неподалеку от них лаяла в траве крошечная пестрая собачонка. Но отсюда ее лай казался Эржебет не громче собственного ее дыхания. И в этой торжественной тишине, как бы бесплатном отражении всех дивных безмолвий земли, вдруг резко хрустнула ветка. Треск раздался, как показала жене инженера, прямо у нее за спиной. Невольно она обернулась. В шагах в 50-60 справа от тропинки, под кустом, заколыхавшимися вдруг ветвями, сидел на задних лапах заяц и, задрав голову, с хрустом уплетал едва распустившиеся листочки. В трепещущем, просвеченном ярким полуденным солнцем воздухе отчетливо видны были его чуть-чуть выпученные, большие, глупые черные глаза, казавшиеся близорукими, его непрестанно двигавшиеся темные ноздри и встопорщенные над толстой верхней губой длинные усы. Живот у зайца, вернее, это была зайчиха, заметно круглился. Зайчиха ждала детенышей. Собака обернулась одновременно с Эржебет, вероятно, тоже на звук хрустнувшей ветки. Хотя зрение у нее, как мы знаем, было неважное, Ники моментально различила зайчиху, которая, оказавшись на ветреной стороне, ничего не подозревала и преспокойно лакомилась зеленой свежей листвой. Ники застыла на месте, словно изваяние. Ни одна шерстинка на ней не шевельнулась. Но вот она приподняла переднюю лапу, чуть шевельнула ноздрями. В следующее мгновение собака и зайчиха скрылись в зарослях над тропой. Мы назвали осечкой то, что произошло с собакой, но могли бы назвать это проще и грубее — поражением. Вспомним первую ее охоту, описанную нами в начале этого жизнеописания. Разница между прежним и нынешним приключениями, на первый взгляд, была лишь количественная. Ники вернулась тогда к хозяевам добрый час спустя. Теперь прошло не более четверти часа. Вернулась она, разумеется, также безрезультатно и также задыхаясь, с повисшим до земли языком и с такой же пристыженной, одурелой мордой, что и тогда.